Все изысканности и все причуды кухонного искусства возбуждали и взнуздывали утомленный аппетит гостей. Одной из занимательных тем общей беседы была поездка французских принцев в Берлин и Вену. Секретная цель путешествия была всем известна. Наш новый премьер Тьер решил во что бы то ни стало добиться сближения Франции с Австрией. Это был политический акт огромной трудности и неисчислимых международных последствий. Путем к осуществлению его Тьер наметил женитьбу нашего наследника, принца Орлеанского, на молодой австрийской эрцгерцогине. Быстро была налажена поездка двух старших сыновей Луи Филиппа в Германию и в Австрию. В политических кругах Европы чрезвычайно интересовались исходом этого романического путешествия. «Говорят, принц Орлеанский очень красив и ловок», — обратилась к Баранту Доля Фикельмон. «Таково общее мнение у нас, графиня. Он великолепный стрелок и первый всадник. Многие легитимистки, — заметил с лукавой улыбкой де Бутера, увидев принца, — примкнули к Орлеанской партии. Так беседовали за столом у вице-канцлера. Я внимательно всматривался в русских министров и представителей европейских дворов. Живой сгусток современной истории словно переливался предо мной радужными тонами. Парадные фасады политических деятелей, собравшихся на пиршество петербургского вице-канцлера, возвещали мир и благоволение. За ними старая Европа копила взрывы народных возмущений, судорожно билась в смертельных схватках, мучительно металась и обливалась кровью. Испанию раздирала на части долголетняя гражданская война. Голландия протянула руки к горлу младенческой Бельгии. Попранная Польша еще трепетала от ран и унижений. В Париже не прекращались покушения и казни. Вольный город Краков был грубо растоптан тремя державами, а на востоке император Николай готовился к захвату новых территорий и грозил бросить свои несметные штыки в каждый очаг европейской вольницы. Весь материк, казалось, раскинулся вокруг нас сплошным военным станом, со всех сторон взметая холодный ужас великих разгромов и бесчисленных смертей. «Маэстро Россини не только славный артист, он великий гастроном», — говорил Нессельроде, «и мы чтим этого волшебника, вкушая его любимые блюда и слушая его лучшие мотивы». И действительно, нежные звуки любовной каватины из Ченерентолы воздушно слетали с высоких хоров галереи, как бы осеняя своей мелодической волной этот круг мирных друзей, беседующих среди цветочных куб и полных чаш о странствиях принцев, празднествах банкиров и ристалищах европейской аристократии. «Примите в знак дружеской приязни», — произнес Чернышов, передавая графине огромный цветок пиона и стоящего перед ним вазона. «Я люблю цветы», — продолжал он, щуря свои узкие глазки. «Они напоминают мне молодые свежие лица». «Вы всегда славились, граф, как ценитель прекрасного в жизни». «Старый кавалергард, графиня», — произнес военный министр, — «и притом ваш преданный слуга», — протянул он свой бокал с шампанским к хозяйке.